Глава 17. Портрет. Этот памятный день начался, как обычно, с пиканья будильника и поспешных сборов на работу. В офис приходилось ехать через весь город. Дорога с севера на юг Москвы и обратно занимала каждый день около 3 часов. Но ко всему привыкаешь. Меня устраивали ежедневные переезды в метро с книжкой в руках, да и сама работа приносила удовлетворение — продавать людям отдых и хорошие впечатления. Разве это не здорово? Утро, как и всегда, сопровождалось прочтением писем в электронном ящике, из которых добрая половина всевозможной ерунды и рекламы сразу же летела в корзину. Звонок телефона отвлек от прочтения сплетни о разводе какого-то актера. Это был Игорь, друг моего бывшего мужа. «Привет, дорогая, как твое ничего?» — услышала я мягкий вкрадчивый голос. «Интересно, что ему понадобилось с утра пораньше? Пригласить меня в кино? Напроситься на чашку чая? Как бы вежливо отказаться?» «Да все как всегда, без изменений. Как твоя жизнь? Бьет ключом?» «Ага. Да только все по голове. Короче, я чего звоню? Ты не подумай, что я с ума сошел или лишнего перебрал. Чист как стекло. Возвращаюсь сейчас со смены. Пока пробку объезжал, проскочил мимо Третьяковской по Ордынке. Ба! На рекламном щите. Ты мне не поверишь, я сам глаза тер от удивления, чуть в ДТП не попал. Но там ты, Ленка. Я, честно сказать, не понял, что именно ты рекламируешь, а?» Я растерялась. «Игорь, подожди, я ничего не понимаю. О чем ты говоришь? Какая реклама? Я не снималась ни в какой рекламе. Ты уверен, что это я, а не похожая на меня модель?» Сказав это, я ужаснулась. «Какая может быть на меня похожа модель с моей-то внешностью?» «Лен, ты считаешь, я слепой? Я даже из машины вылез, чтобы получше разглядеть. Платье на тебе такое красивое, с вырезом. Короче, не веришь? Сама поезжай. Щит прямо у метро, не потеряешься. Все, с ног валюсь. Не забудь проставиться за дебют, звезда!» Игорь отсоединился. Я некоторое время держала трубку перед собой, не решаясь поставить ее на базу. Что все это значит? Конечно, он перепутал. Очень приятно, что девушка издали походит на меня. Куда мне тягаться с длинноногими красотками? Тем не менее, слова приятеля запали в душу. Еле дождавшись обеденного перерыва, я отправилась на Третьяковку. Выйдя из подземки, стала с нетерпением оглядываться по сторонам, ища рекламный плакат. Но вокруг ничего не было. Обычные киоски с пивом и сигаретами, краденными сотовыми телефонами и китайским ширпотребом. Пошутил. Я уже начала готовить план мести Игорю, как вдруг резко взлетевшая стая голубей заставила меня взглянуть вверх. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Голова пошла кругом. Я испугалась, что в самый разгар дня на глазах огромного числа москвичей и гостей столицы упаду в обморок, потому что на стене дома, находящегося недалеко от входа в метро Третьяковская, красовался мой портрет, написанный в 1810 году рукой неизвестного, но очень талантливого художника. Замерев на месте, словно истукан, я не могла отвести глаз от рекламного щита. Спешащие люди обходили меня, спускаясь в метро, кто спокойно, кто ворча, но я не двигалась с места. Ситуация казалась нереальной. Из состояния ступора меня вывела старая дама. Тронула за локоть и тихонечко спросила: «Деточка, вам нехорошо? Обидел кто? Обокрал? Может, милицию позвать?» «Нет, все хорошо, не надо милиции». Я сжала костлявый локоток старушки, ухватилась за него, как за спасательный круг, связывающий меня с реальностью, и вновь подняла глаза. Теперь, кроме своего изображения, я заметила строки. «Если это ты, набери номер 8-916». Я продолжала снова и снова читать странные слова, не понимая их смысла, пока бабулька, чью руку я судорожно сжимала, не подала признаки жизни. «Деточка, послушай, не переживай ты так. На все воля Божья. Доверься ему, и все будет хорошо. А на что ты там все смотришь, я не пойму». Слова старенькой дамы вернули меня в чувство. Извинившись, я отпустила ее локоть. Какие знакомые слова! «На все воля Божья!» Совсем недавно я их уже слышала. Все пожилые женщины так говорят. Старушка предусмотрительно отошла в сторонку и, перекрестив сначала себя, а потом и меня, добавила: «Храни тебя, Господь!» и пошла, прихрамывая по своим делам, в сторону Большой Ордынки. Я же, достав из сумки новый мобильный, старый так и почил в XIX веке, записала номер телефона со счета и быстро спустилась в метро. Уже и так достаточно привлекла к себе внимание. Городская сумасшедшая. Не помню, как закончился тот день. Остаток его прошел словно в бреду. Я думала лишь о человеке на другом конце записанного телефона. Кто он? Почему меня разыскивает? Или это рекламный трюк по подсчету позвонивших дурочек? Нет, это не так. Кто мог найти мой портрет и создать репродукцию? Зачем? Откуда те, кто вешал щит, узнали, где меня искать? Кто им мог сказать, кто я? Все свидетели создания твоего портрета давно покоятся в могилах. Версии одна глупее другой рождались молниеносно и с той же скоростью отвергались. Хотелось набрать номер, и я уже несколько раз порывалась это сделать, но все же не решалась. Опасалась разрушить невероятную сказочную иллюзию, родившуюся в тоскующей по любимому душе. Казалось, это он, мой друг, подал знак, позвал меня. «Поспеши за белым кроликом в нору». Я радостно заглотнула наживку и готова была бежать за придурочным грызуном хоть на край света, лишь бы жила надежда на чудо. Поэтому, сделав невероятное, нечеловеческое усилие над собой, я легла спать и оставила разгадку на завтра. Если не знаешь, как поступить, поступи по-другому. Но что бы я ни продумывала, все пустое. Если судьба затеяла игру, то поставить на выигрышное поле почти нет возможности. Вариативность бесконечна. События вокруг меня опять начали странный хоровод. Следующей ночью я проснулась в холодном липком поту от привидевшегося кошмара, что само по себе было неожиданно. Плохие сны — редкие гости. Этот же не предвещал ничего необычного и начался вполне безобидно. События развивались постепенно и не сулили беды. Раздавшийся звонок в дверь мгновенно закрутил сценарий. Стоило открыть, как спокойная атмосфера сменилась, и я почувствовала смертельную опасность от людей, стоящих на пороге. Двое незнакомцев. Молодая медсестра и ее спутник, странные глаза которых повергли в шок. Широко распахнутые, влажного антрацитового цвета, без белого ободка вокруг радужки. Заглянув в них, я не могла отвести взгляда, сжалась от животного ужаса. Бездонная и равнодушная бездна притягивала. Как по команде, двое надвинулись. Отпрянув, я была вынуждена впустить их в комнату. Они продолжали оттеснять меня к стене. Почувствовав спиной, что дальше отступать некуда, я зажмурилась, сжалась и приготовилась к неминуемой смерти, потому что каждой клеточкой тела понимала, что тьма в их глазах пришла за мной. И тогда двое заговорили в унисон, словно были единым существом. «Клянись, что никогда не будешь искать его! Клянись, или твоим родным грозит гибель! Клянись! Вот телефонная трубка! Клянись перед Богом, что ты никогда не будешь искать его! И любить тоже не будешь!» Неизвестно, откуда в руках посланца соткался мобильный телефон. Парень пробежался по клавишам и приложил трубку мне к щеке. После нескольких длинных гудков раздался далекий женский голос. «Бога нет на месте, но я передам ваше сообщение. Говорите!» Прослушав совершенно абсурдные, но такие естественные для сна слова, я поклялась. До такой степени была лишена силы, до такой степени испугалась за дочку и маму, что произнесла роковые слова, пообещав невозможное. Собственноручно загнала себя в ловушку. «Хорошо», — услышала я голос женщины-секретаря. «Я передам ваше сообщение. и она сразу же отключилась. И стоило мне услышать короткие гудки, как текстура видения чудесным образом поменялась. Злодеи смиренно опустили глаза и быстро покинули комнату. Мокрая от ужаса, я очнулась. Вот это уже что-то. Никогда еще не приходилось сталкиваться с неприкрытой агрессией. Под влиянием безотчетного страха и отсутствия контроля я загнала себя в западню обещанием, которое не способна исполнить. Но кто был моим врагом? Вряд ли подсознание решилось на метод шоковой терапии. Кому я перешла дорогу? Кто подкараулил меня в беззащитном состоянии? Или этот сон нужно расценивать как предупреждение о возможной опасности? Он связан с предстоящим звонком? Чушь. Никакие силы ада не заставят меня забыть сохраненный номер. Наступало утро следующего дня, которому предстояло открыть тайну моего портрета. 26 августа 2009-го. Я не могла ни о чем больше думать. Пока завтракала, пока шла пешком до метро, пока ехала в офис, я размышляла только о неизвестном номере телефона. Но страх перед грядущим, плюс невольные опасения из-за увиденного накануне сна, заставили меня ждать до полудня. И в тот момент, когда я уже была готова встретиться с тайной, начались непрерывные звонки от клиентов, не дающие сосредоточиться на предстоящем разговоре. Наконец, улучив свободную минутку, я вышла в коридор и набрала заветный номер. Соединение долго не происходило, и я с разочарованием подумала о розыгрыше и приготовилась отключиться, как на том конце послышался женский голос. «Вас слушают!» От неожиданности я поперхнулась и, откашлявшись, прохрипела. «Извините, я звоню по этому телефону, потому что увидела его на рекламном щите на Третьяковской. Дело в том, как это ни странно звучит, на картине изображена я». В этот момент мелькнула гаденькая мысль. Сейчас послышится гомерический хохот и звуки шутовских фанфар. Ведущий шоу «Розыгрыш» поблагодарит за звонок, сказав, что я миллионная идиотка и должна получить приз. Но девушка спокойно ответила: «Спасибо за звонок. Могу ли я услышать ваше имя и фамилию?» «Мое имя? Меня зовут Елена Соколова. Девушка, а что все это значит? Откуда у вас мой... изображение?» От невероятного волнения я начала заикаться. Голос на том конце невозмутимо ответил: «Елена, еще раз спасибо, что позвонили. Скажите номер мобильного телефона, с вами в ближайшее время свяжутся. К сожалению, не в моей компетенции ответить на заданные вопросы. Хорошего дня!» И, выслушав мой номер, отключилась. «Хорошего мне дня? Спасибо!» Ситуация не прояснилась. Зря я волновалась. Она только усложнилась. Нет ничего хуже, чем ждать или догонять. А ждать во взволнованном состоянии просто невыносимо. Звонок по мобильному раздался ровно в 21:00, когда я уже вернулась домой. «Елена Соколова?» — услышала я в трубке незнакомый мужской голос. Дыхание перехватило, а сердце чуть не выскочило из груди от волнения. «Да, это я. А с кем?» Мужчина прервал меня. «Госпожа Соколова, я исполняю приказ шефа, который поручил мне разыскать вас. Надеюсь, что справился с поставленной задачей». «Военный?» — решила я. «Вас ждут через час в кафе «Des Artistes» в Камергерском. Знаете это место?» Я молча кивнула, но собеседник как будто увидел меня. «Ну вот и отлично. На ваше имя будет забронирован столик. Спросите у входа». «Подождите, а кто ждет? Как меня найдут?» Я услышала, как он усмехнулся в трубку и ответил: «Найдут, не беспокойтесь. Зададите там свои вопросы. Всего хорошего. Не забудьте, через час. Поспешите». И отключился. Я быстро посмотрела на часы. Уже 9:55. Надо спешить. Ровно без 9:50 я стояла перед входом «Des Artistes». Выигранное время позволило отдышаться и поправить растрепанную на бегу прическу. а заодно и мысли. Войдя внутрь, я немного растерялась, но услужливый метрдотель, спросив имя, предложил пройти вглубь зала, к столику в углу. Столик был пуст. Следуя пещерному инстинкту, я расположилась спиной к стене и лицом к залу и приготовилась встретить того, кто назначил мне свидание. Казалось, я была готова ко всему, к любому повороту событий. По дороге мысленно проиграла все возможные и невозможные варианты, все последующие слова и поступки, но напрасно. Когда боги развлекаются, изощреннее игроков невозможно найти. Прошло несколько минут мучительного ожидания, ко мне так никто и не подошел. Я начала нервничать и уже подумывала, не вляпалась ли в очередной розыгрыш со скрытой камерой. Припозднившаяся официантка подала меню и предложила сделать выбор. Заведение не из дешевых, и, прикинув содержимое кошелька, я решила обойтись легким коктейлем. «Дайкири, пожалуйста». «Да, конечно». Сделав закорючку в блокноте, девушка отошла. Повернувшись, я поняла, что уже не одна. Напротив меня сидел мужчина, но стоило мне взглянуть на него, как мир, мой привычный мир, треснул, словно хрупкое стекло, и с мелодичным хрустальным звоном разлетелся на миллиарды осколков, немалое количество которых на вылет пронзили сердце. Вскочив, я в ужасе бросилась к выходу, но незнакомец схватил меня за руку и произнес: «Умоляю вас выслушать меня». Слова, прозвучавшие на русском, очень удивили. Я остановилась, как вкопанная, боясь повернуться и еще раз взглянуть на него. Сердце бешено колотилось. В самом центре Москвы, в известном кафе «Des Artists» в Камергерском переулке, передо мной сидел молодой человек с лицом, которое я сначала безуспешно пыталась забыть, а потом умоляла сниться каждую ночь. Почти не дыша, я опустилась на прежнее место и осмелилась посмотреть на незнакомца. Безусловно, в переселение душ я не верила, но сходство было поразительное. Короткий темно-русый ежик волос и множество мелких, чуть заметных веснушек, невероятно смущенный взгляд серых, обрамленных густыми длинными ресницами глаз, смертельно ранивших меня. Они принадлежали только одному человеку в этом мире — сэру Фицджеральду Коллинзу. Если не брать в расчет веснушки, взъерошенный чуб и футболку с изображением песика Снуппи, которая ослабила шок, то я бы сказала, что молодой человек был как две капли воды похож на моего почившего друга. Отличался голос — неглубокий и бархатный баритон, как у любимого, а мягкий и нежный, подобный шелесту ветерка в листве. Не находя слов, я разглядывала мужчину. Белый кролик вновь привел меня в свою нору. «Надо прыгать?» «Ваш дайкири!» — слова официантки вернули в реальность. Как за спасительный круг я ухватилась за бокал с коктейлем. Молчание за столом становилось невыносимым. Мысли вели хаотичную жизнь. Ни одна не имела права на долгое существование. В душе царила мешанина из бесконечных вопросов и невозможности сформулировать хотя бы один из них. Подняв глаза на соседа по столику, я поняла, что его положение немногим лучше. Молодой человек не только взволнован, он откровенно напуган. Не сводя с меня ошарашенных глаз, он мял в дрожащих руках салфетку. Ситуация выглядела нелепой. Кто-то должен был начать говорить. Попытавшись взять себя в руки, я чуть слышно произнесла: «Вы кто?» В глубине души я уже знала ответ. Просто не верилось, что далекий потомок сэра Фицджеральда может стать его зеркальной копией. Одно лицо, за исключением задорно торчащего ежика и детских веснушек, ярко проступивших сейчас на бледном лице. Мужчина, сидящий напротив, справился с волнением, отложил в сторону убитую салфетку. «Меня зовут Томас. Я приехал из Англии, чтобы разыскать вас». И он опять замолк. «Зачем?» «Вопрос глупый, понимаю». «Мисс Эллен, все очень сложно. Сложно объяснить. История очень давняя. Извините, я волнуюсь, я был не готов, не ожидал. Нет, я верил, точнее, надеялся, но не ожидал, что вы существуете. Это в корне меняет представление о миросозидании». «Мироздании, скорее, но я не обращала внимания на огрехи в языке». «Это доказательство петли времени». В голосе англичанина появились истеричные нотки. «Что я могла ответить ему? То, что я существую и являюсь живым доказательством петли?» Он передохнул и продолжил более спокойно. «Я знал примерное время и место, где вы могли бы жить, но найти человека с фамилией Соколов в Москве слишком трудно. В городе огромное количество людей носят имя Елена и фамилию Соколов. Я почти потерял надежду, и тут мой ассистент придумал невероятный, но очень простой выход. Он предложил напечатать ваш портрет, который хранится в Торнбери». Мое сердце понеслось галопом. «На больших плакатах и разместить их на центральных станциях подземки. Я очень надеялся, что вы увидите один из них и позвоните. Сработало. Невероятно». «Невероятно? Есть вещи удивительнее, и вы это знаете не хуже меня». Итак, ситуация начала проясняться. Слава богу, никакой мистики, но как он узнал обо мне? Немного успокоившись, я задала один из главных вопросов, ответ на который уже предвидела. «Кто вы, Томас?» Мой собеседник, резко отодвинув стул, встал и, не обращая внимания на обернувшихся посетителей ресторана, с легким поклоном произнес: «Извините, я был взволнован и забыл представиться. Томас Джордж Коллинз, сэр Фицджеральд, мой дедушка в четвертом поколении». Обруч тупой давящей боли сдавил виски. Круг замкнулся. Наступила ясность и долгожданная легкость. Нет никакой тайны. Мой любимый прожил нормальную жизнь. Женился. У него родились дети. Сейчас один из его потомков, в котором причудливым калейдоскопом сложились гены, сделав его точной копией своего предка, сидит напротив и не верит своим глазам. Невероятно, но даже выражение удивления на лице Томаса напоминает Фицджеральда. Тот также часто моргал в момент волнения. Я опустила глаза, чтобы спрятать набежавшие слезы. Зачем судьба посылает мне очередное испытание? Как жить с мыслью, что на свете есть человек, похожий на давно умершего друга, до сих пор любимого мною? Молодой, симпатичный мужчина, которому я безразлична. И я должна смириться с этим фактом. Вернув себе талику спокойствия, я с небольшим опозданием ответила на приветствие. «Здравствуйте, Томас. Так как все-таки вам удалось найти меня?» Молодой человек молчал. То ли он пребывал в шоке от осознания факта путешествия сквозь время, то ли обдумывал, как ему правильно ответить на вопрос. Волнение не позволяло ему собраться с мыслями. Когда он доставал сигареты из кармана джинсов, его пальцы заметно дрожали. Я не догадывалась, как выглядят его потомки. А сейчас передо мной сидит человек с лицом потерянного друга, мой современник. Мы встретились вследствие нереальных хитросплетений. Удивительную шахматную партию разыграли на небесах. А главное, зачем? «Извините, я, пожалуй, закажу себе что-нибудь выпить». Томас жестом подозвал официантку. Пока он выбирал себе напиток по карте, я продолжала из-под тишка разглядывать его. Нет, он другой, неуверенный в себе, застенчивый. Отличается от Фицджеральда, сильного, властного, настоящего мужчины, лучшего в моей жизни. Такой трогательный, робкий мальчик. Девушка приняла заказ только с третьей попытки, когда я уже была готова прийти на помощь. Бедняга от волнения начал заикаться. Выпив двойной скотч, англичанин немного пришел в себя, и мы смогли продолжить разговор. «Томас, скажите мне, где вам удалось так хорошо выучить русский?» Собеседник улыбнулся, скромно потупив глаза. У него похожая улыбка. Невероятно. «Мисс Эллен, Я учу его всю свою жизнь. Не с колыбели, конечно. С 12 лет. На то были причины. Мой дед, Уильям Коллинз, настоял на изучении русского языка. Я был его любимчиком. Мой старший брат Саймон, он совсем другой. И рос сам по себе. Дед не мог найти с ним общего языка. Воспитывал только меня, мисс. Простите, можно я буду вас называть просто Эллен? Ну, конечно. Эллен, простите, но я, честное слово, не верил, что вы существуете. Никто не верил. Все считали это дедушкиным бредом, старческим маразмом, великовозрастной блажью. Но сэр Уильям был упрям и стоек в своем убеждении, что вы есть, и он заставил меня в это поверить. И только сейчас я понимаю, что старик был прав. Сколько насмешек, а порой и неприкрытых издевательств от Саймона он вытерпел. Томас замолк и посмотрел на меня восхищенными глазами. Наверное, так смотрят на дорогой музейный экспонат. Стало совсем неуютно. Надо похлопать себя по карманам и разогнать побившую драбчик моль. Не отрывая от меня пристального взгляда, молодой человек неожиданно спросил: «Эллен, скажите, это действительно вы? Та, что побывала в прошлом и вернулась?» Прозвучало так, как будто, окажись я не я, он бы расплакался. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Бедняга не может поверить в семейную легенду. Его состояние сейчас сродни безумию, через которое я сама прошла». Я протянула к нему руку, осмелившись коснуться локтя. «Томас, умоляю вас не волноваться. Почти 3 месяца назад со мной произошла странная история, о которой вы осведомлены. Уверяю, ни вы, ни тем более ваш дедушка Уильям — не сумасшедшие. Хорошо. Отвечаю на вопрос прямо. Я именно та. Попала в прошлое, вернулась и никому об этом не рассказала. Иначе мы бы сейчас не сидели в центре Москвы, в прекрасном уютном местечке, и не разговаривали». За нашим столиком вновь воцарилось молчание. Томас не сводил с меня глаз, думая о чем-то своем. Видимо, в его голове складывались сложные причинно-следственные цепочки, и он старался придать шокирующей информации обтекаемые логичные очертания. Настала моя очередь спрашивать. «Извините, что повторяюсь. Так как вам удалось найти меня именно сейчас?» Томас отвлекся от размышлений. «Все очень просто. У нас сохранился дневник сэра Фицджеральда. Он до сих пор находится в его кабинете в Торнбери». Мое сердце вновь заныло. «Именно в нем он дал точные указания, когда, где и даже в каком месяце вас следует искать. Следуя его записям, вы покинули 1810 год в конце августа и вернулись обратно, как он полагал, в 2009 год. Так что все очевидно». «Да, все очевидно. В конце августа». Машинально повторила я. Что происходит? Радость от полученных известий сменила боль от нахлынувших воспоминаний. Облегчение от разгаданных загадок обернулось слезами. Я не могла их сдержать и горько заплакала, прикрыв лицо руками. Томас испугался не на шутку и в волнении обернулся, ища официантку. Через минуту на столе стоял пузатенький бокал с коньяком, и я с благодарностью приняла этот жест. 27 августа 2009. Необходимо прийти в себя от неожиданного появления в моей жизни Томаса. Томаса Коллинза. Томаса. Тома. Маленький мальчик. Имя, прозвучавшее во сне. К сожалению, наш вчерашний разговор так и завершился бокалом принесенного коньяка. Когда его тепло разлилось по телу, волнение сделало свое дело. Я потеряла способность мыслить логически и нуждалась в покое. Томас поспешил вызвать такси и довез меня до дома. Помню лишь, что пообещала встретиться с ним через день, накануне его вылета. Сегодня я дома, и есть возможность разложить мысли по полочкам. Господи! Только не лишай меня разума. 28 августа 2009. Мы договорились, что Томас будет ждать меня на Пушкинской площади в 8 часов вечера. Как медленно тянулось время. Целый день я думала о предстоящей встрече. Не терпелось вновь увидеть знакомое лицо, глаза, губы. Сладкое чувство томления от предвкушения встречи с человеком, похожим на потерянного возлюбленного. В течение дня бросало меня то в жар, то в холод, приводило мысли в хаос. И никакая рабочая обстановка не помогала вернуться в реальность. Я постоянно думала о нашей беседе в Дезартист. По 100 раз вспоминала каждое слово, сказанное Томасом. Рассматривала его с разных сторон. И поняла одно — не стоит торопиться и осмыслять случившееся с одной точки зрения. Мой разум субъективно исказит картинку. Надо дождаться объяснения и попытаться реконструировать события вместе, шаг за шагом. А пока, исходя из уже известных мне фактов, следует. Мой дорогой Фицджеральд вел дневник, где описал все произошедшие чудесные события и даже указал дату и год, откуда я попала в его время и куда, по его правильному предположению, вернулась. Этот дневник не был утерян. Он был передан потомкам, последним из которых оказался Томас Коллинз, милый, застенчивый молодой человек, который ждет меня сегодня у памятника Пушкину. Томас досконально изучил записи предка и изобрел весьма оригинальный способ отыскать меня. Итак, пока все логично. Никаких чудес, мистики и временных перекосов. Так что же гнетет меня? Что пугает в этой ситуации? Чувство тревоги, возникшее после приснившегося кошмара, до сих пор не оставило душу. Неужели видения были связаны с произошедшими в дальнейшем событиями? Как ни пыталась я найти неизвестного врага и определить, в чем заключается опасность, безуспешно. Пришлось положиться на время. Если враг существует, то обязательно проявит себя. Пока же все логично. Томас проверял семейную легенду, с которой жил с тех пор, как дедушка впервые поведал ему о ней. Мальчик поверил в сказку. Стоило подрасти, как он вспомнил об этом и решил узнать, действительно ли существует странная женщина из дневника, живет ли она на этом свете. Я ехала навстречу с ним и думала, кому из нас тяжелее осознавать ситуацию? Мне, только оправившейся после временного феномена и неожиданно встретившей двойника своего потерянного друга, или бедному Томасу, у которого сказка стала явью? Всю жизнь я была его и дедушкиной фантазией, легендой, мечтой и исподволь ими самими наделенной предполагаемыми чертами и свойствами характера. А теперь обрела жизнь и оказалась обычным человеком из плоти и крови. Как мне не хотелось разочаровать парня. Интересно, какой он меня выдумал? Поднявшись на Тверскую, я не сразу увидела Томаса. Он устроился за спиной Пушкина на мраморном пьедестале и мало чем отличался от обычных московских парней, поджидающих своих девушек на самом популярном для свиданий месте. Черная футболка с логотипом Nike, линялые джинсы с художественно растрепанной дыркой на колене, конверсы на босу ногу смотрелись хипстерски. Он не видел меня, сидел, сгорбившись, погруженный в раздумья. В сердце закралось щемящее чувство жалости, словно этот мальчик потерялся в огромном незнакомом городе. Я поспешила подойти. Томас поднял отсутствующий взгляд, и я вновь натолкнулась на глаза Фицджеральда. Остановилась, словно перед невидимой стеной. Сморгнула. Сладкое наваждение моментально развеялось. Молодой человек поднялся и шагнул навстречу. В его руке был цветок. «Привет. Я решил, что вы любите желтые розы. Не ошибся?» «Нет, не ошибся. Ведь ты это когда-то знал». Мы ничего не планировали на этот вечер. Хотелось только немного повеселиться и развеяться перед его отъездом домой. Томасу было интересно познакомиться с жизнью обычных москвичей, и он попросил меня отвезти его в ночной клуб. Мое предложение прогуляться по вечерней Москве не вызвало у него энтузиазма и было вежливо отклонено. Томас пояснил отказ. За время пребывания в столице его помощник организовал несколько интересных экскурсий в Кремль, Третьяковку, в Новодевичий монастырь и даже в пару усадеб за чертой города, так что культурная программа выполнена на 200% и должна закончиться посещением обычного клуба. То, что он отказался от моих услуг потенциального гида, сняло груз с души. Спеша навстречу, я судорожно вспоминала, что следует показать гостю столицы, если он проявит такое желание. И не только показать, но и рассказать. А экскурсовод из меня вряд ли получится достойный. Поэтому, получив вежливый отказ, я вздохнула с облегчением. Как многие работающие от звонка до звонка москвички, я забыла, когда последний раз посещала Третьяковку или Пушкинский. Откладывала это мероприятие на ночь музеев, а потом еще и еще. Большинство дней проходят по одному и тому же занудному сценарию. Дом, работа, дом, с небольшими поправками в выходные. У каждого из нас есть особые места, куда мы возвращаемся за ностальгическими воспоминаниями. Так и я. Часто сижу в обнимку с бегемотом под липами Патриаршего пруда. Через призму времени безучастно наблюдаю за спешащими москвичами, которые совсем не изменились. А потом по тихим тенистым переулкам пробираюсь на Арбат. Там пью ароматный кофе в маленьком кафе, разглядываю шедевры местных портретистов, покупаю пирожное в ресторане «Прага» и ныряю в метро. Итак, клуб. Это предложение выглядело немногим лучше посещения музея. На ночные заведения остается еще меньше времени, чем на кино и театр. Странно, что могло заинтересовать Томаса в клубной московской жизни после знаменитых лондонских тусовок. Я надеялась, что наш внешний вид соответствует требовательному вкусу охранника, его представлению о благонадежности и что мы сможем беспрепятственно пройти фейс-контроль. Подойдя к входу в гараж, я попросила Томаса говорить громче на английском. Примитивный метод сработал. Иноземцы у нас welcome forever. Или всегда добро пожаловать. Внутри клуба было не протолкнуться. Нам с трудом удалось найти укромный уединенный уголок, где техно не так сильно утомляло слух. Состояние мое в силу невероятного количества бредовых идей, рождающихся и умирающих в голове в течение всего дня, сложно было назвать стабильным, так что решение повеселиться оказалось не лишним. Томас выглядел задумчивым, отрешенным, хмурился и прятал взгляд. Его явно что-то тревожило. Мои робкие попытки завести непринужденный разговор натыкались на односложные ответы или тонули в молчании. Наконец, пара коктейлей оказала магическое действие. Мой спутник сменил напряженную позу, откинулся на спинку дивана и блаженно прикрыл глаза. Пока он наслаждался пульсирующими ритмами, доносящимися от диджейского пульта, я тайком рассматривала его. Какой же он нелепый! Одет небрежно, словно подросток. Ему дашь от силы лет 25, не более. Интересно, сколько ему на самом деле? 30? 35, как и мне? Вряд ли. Было сложно охарактеризовать незнакомое чувство, что зарождалось в сердце. Нежное стремление заботиться, оберегать от возможной беды. Почти материнское чувство к взрослому мужчине. Такое случилось со мной впервые и очень настораживало. Я подсела к нему поближе и, прислонившись к уху, спросила: «Все хорошо?» Томас широко улыбнулся. Сердце птичка затрепетало в груди. Я опустила глаза. Застенчивый сердцеед с обворожительной улыбкой. Вот он кто! Надо о чем-нибудь говорить. Молчать невежливо. «Томас, вы часто ходите в подобные заведения?» Молодой человек приподнял голову с дивана и посмотрел мне прямо в глаза со странным укором. «Если честно, второй раз в жизни. Не смейтесь. Первый раз меня затащили друзья после защиты диплома. В Сохо. Есть у нас такой, как говорят у вас, грязный район. Мало что осталось в памяти после жуткой вечеринки. Напился, как свинья. И 2 дня не мог доехать до дома. Ночевал у друзей. Дед был готов заявить в полицию. После этого у меня аллергия на клубы. А ты? Извините, вы. Я рассмеялась, представив Томаса в образе парнокопытного. У меня совсем нет времени на вечернюю жизнь. Дочка, дом, работа. Каждому свое. Да, каждому свое. Классический труд римского философа Цицерона «De natura deorum». Неплохую фразу придумал. Правда, он не учел ее последствий. «Елена, пойдем потанцуем. Хорошая музыка, спокойная». Он испуганно взглянул на меня, видимо, опасаясь услышать немедленный отказ. Мгновения оказалось достаточно. По телу разлилось тепло. Приблизившись к танцующим парам, Томас бережно прижал меня к себе. Я обняла его за плечи и, прикоснувшись к шершавой щеке, вдохнула запах. Его запах был другим. Легким, расслабляющим, с примесью хвойных и древесных ноток. Закрыв глаза, я блаженно растворилась в нежно обволакивающих звуках музыки. «Когда отель «Калифорния»?» Знаменитая песня группы «Eagles» из одноименного альбома. Закрыл двери, мы вернулись в укромный уголок. Магия света и тени сыграли коварную роль. Я сидела напротив Томаса, уютно устроившегося на диване с бокалом в руках, и видела, как одна за другой исчезли детские веснушки. Волосы потемнели, черты лица стали строгими и резкими, а взгляд, обращенный на меня, — печальным. Чем дольше я вглядывалась в него, тем четче проступал образ Фицджеральда. В какой-то момент стало не по себе. Следом за Томасом начал меняться окружающий мир. Вместо мигающих софитов и крутящихся зеркальных шаров в его глазах отразились пляшущие на сквозняке языки свечей и отблески тлеющих в камине углей. Я сморгнула навернувшиеся слезы. Наваждение миновало. Томас продолжал смотреть на меня удивленными, чуть встревоженными глазами. Все его веснушки были на месте, никуда не делся и взъерошенный ежик русых волос. Мы наблюдали за хаотично передвигающимися посетителями клуба с обязательным промежуточным пит-стопом у барной стойки, за пульсирующими в такт музыки телами, за миром страсти, порока, показной сексуальности. Вызвав такси, Томас поехал вместе со мной. Путь домой проходил уже в привычном молчании. Прощаясь у подъезда, он дотронулся до моей руки и тут же робко отдернул ее. «Елена, спасибо за прекрасный вечер. Мне было хорошо в компании с вами». Я затаила дыхание и терпеливо ждала. «Мне кажется, так будет правильно. Будет правильно поехать вместе. Если нет возможности это сделать сейчас, то в ближайшее время. Вот что я собирался сказать весь вечер, но не решался». Выпалил Томас на одном дыхании и замер с волнением, ожидая моей реакции. Конечно, я предполагала, что он пригласит меня, хотя бы из вежливости, и даже как будто надеялась на это, но в тот момент растерялась. Томас, не услышав отказа, немного приободрился и продолжил. «Если не можете сейчас, то свяжитесь с моим ассистентом, он поможет быстро решить проблемы. Я думаю...» Он хитро улыбнулся. «Вы сами хотите вернуться в Торнбери? Или я ошибаюсь?» Мои глаза радостно засияли. «Угадал. Передайте через агента, когда я буду иметь честь встретить вас снова». Том первый раз за весь вечер рассмеялся. Он протянул мне визитку и, затаив дыхание, очень осторожно прикоснулся к щеке губами, словно к реликвии, а не живой женщине. Я ничего не ответила, медленно пошла к подъезду, но, не выдержав внутреннего напряжения, оглянулась. Томас продолжал стоять у машины и смотреть мне вслед. «Я буду вас ждать». 12 сентября 2009. Мечта. Невероятно, как быстро она сбывается и зачастую самым неожиданным образом. Я читала, если мы визуализируем результат, воображаем исполнение своих желаний, то текущие события вокруг, как части одного пасьянса, сложатся именно так, чтобы осуществить задуманное. Я мечтала вернуться в Торнбери и часто представляла, как величественный дом появляется из-за поворота аллеи парка. как бьет в небо высокий фонтан, и белоснежные лебеди скользят под хрустальным дождем. Но то, что событие сложится таким неожиданным, абсолютно сказочным способом, предположить не могла никак. Мой портрет оказался обратным билетом в туманную страну чудес. Через час начиналась посадка на рейс Москва-Лондон. Я сидела в зале вылета и вспоминала события последних нескольких дней. Получить отпуск на неделю-другую удалось легко. Шеф был рад не оплачивать мне свободные дни и отпустил на все четыре стороны. Этого времени хватит с избытком, чтобы встретиться с мечтой и окончательно с ней проститься. Кошмары оставили меня в покое, как и сны импровизации. Я перестала видеть Фицджеральда. Его образ более не посещал мои грезы, и пьянящий запах белых цветов не волновал воображение. Он покинул сны сразу после нашей встречи с Томасом. Была ли связь между сновидениями и реальностью, неясно. Время покажет. Уже объявлена посадка. Мне надо идти. Глава 18. Томас Коллинз. «Как мне попасть в дом?» — повторила Алиса громче. «А стоит ли туда попадать?» — сказал лягушонок. «Вот в чем вопрос!» Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Возвращаясь к событиям прошедших нескольких недель, понимаю, что упустила целую главу своей жизни, поэтому постараюсь восстановить их последовательность как можно подробнее. На следующий день после отъезда Томаса, договорившись на работе об отпуске за свой счет, я набрала номер телефона на визитке. Голос бывшего военного не задал ни единого лишнего вопроса, лишь уточнил дату желаемого вылета и пообещал взять на себя срочное оформление визы и покупки авиабилетов. «Господин Коллинз берет все расходы на себя, и это не обсуждается». Уже через два дня курьер доставил в офис все необходимые документы на выезд, паспорт с полугодовой визой и билеты в бизнес-класс с открытой обратной датой. Все складывалось, на удивление, гладко. Интересно, встретит ли меня Томас сам или пошлет доверенное лицо? Хотя, неважно, главное, я возвращаюсь. Попросив бокал прохладного шардоне, я сделала несколько глотков и отвернулась к иллюминатору. Скоро я увижу Торнбери. Осталось каких-то 6 часов. До сих пор не могу в это поверить. Сильно ли изменился дом? Его реконструировали? Добавили современные средства жизнеобеспечения, электричество, водоснабжение? Или его состарило время, превратив величие в шпаклеванные декорации? Томас Коллинз. Чего стоил поцелуй? Бережный, вежливый, словно прикосновение к музейному экспонату, а не живому человеку. Я не имею права думать о нем как о своем бывшем возлюбленном. Это два разных человека, с различным внутренним миром, стремлениями, желаниями, мыслями, поступками, взглядами на окружающее, душами, наконец. Меня смущает лишь удивительное внешнее сходство. Не просто смущает, завораживает. Томаса отличает мягкий, податливый характер. У него легкий нрав, ранимая натура и явный переизбыток романтизма. Из сильных сторон — упорство в достижении цели. Захотел — нашел меня. Настораживало другое. Как быстро и легко удалось перенести чувства с одного человека на другого. Безусловно, я оправдывала свою легкомысленность не только внешним сходством, но и непроходящей тоской по покинутому другу. Но было здесь и иное, почти мистическое, запредельное, выходящее за грань реальности ощущение прикосновения к тайне. Иллюзия незримого присутствия. Стоило взглядом встретиться, стрелки часов крутились назад, как сумасшедшие, и мир переворачивался. Томас Коллинз, кто ты на самом деле? Как я поняла из рассказа, Том был в семье младшим ребенком. Его старший брат Саймон, которому недавно исполнилось 40, Весьма удачный бизнесмен, занимался поставкой IT-технологий в развивающиеся страны и страны третьего мира. У Саймона уже была семья и ребенок, девочка 7 лет. Именно он, по завещанию здравствующего отца, являлся наследником состояния семьи Коллинзов, успешно им распоряжался и приумножал. Глава семейства, Джордж Коллинз, возлагал большие надежды на Саймона и уже несколько раз настоятельно рекомендовал позаботиться о рождении мальчика. Семье нужен был наследник мужского пола. Томаса сэр Джордж не привечал. Джуниор стал любимчиком дедушки, сэра Уильяма. Старик посвятил все свое время воспитанию мальчика, общению с ним. Малыш рос в тиши богатейшей библиотеки поместья, зачитывался историческими и рыцарскими романами. Отлученный от города, он научился жить в своем собственном мире, чем еще больше раздражал отца, прагматичного до мозга костей бизнесмена и консерватора. Сэр Джордж часто ругался с Уильямом относительно методов воспитания Томаса, но все их баталии заканчивались одинаково. После жаркого спора, порой доходящего до оскорблений и упреков старшего Коллинза в недальновидности и маразме, мальчик пробирался в кабинет любимого дедушки, усаживался в кресло у камина с новой толстой книжкой с картинками и погружался в мир коварных злодеев, бесстрашных героев и прекрасных дам. Когда же Томасу исполнилось 15, сэр Уильям впервые поведал ему семейную легенду о женщине, портрет которой долгое время висел в кабинете хозяина над письменным столом, а потом, после его смерти, был перенесен в картинную галерею. Там и находится до сих пор. Таково было желание Фицджеральда на смертном одре, которое поначалу вызвало справедливый гнев и возмущение здравствующей супруги, леди Анны. Но, будучи воспитана в послушании и покорности мужу, та не посмела перечить его последней воле. Тот факт, что Фицджеральд женился на Анне Мортон, вызвал у меня грустную улыбку. Они с самого начала предназначались друг другу. Божье предопределение свершилось. Я не изменила историю. Семейная легенда о странной женщине, появившейся якобы из будущего и бесследно исчезнувшей впоследствии, обросла многочисленными, поистине фантастическими подробностями и невероятными дополнениями. Дошло до обвинения несчастной во всех смертных грехах, занятиях черной магии и поклонении сатане. Как иначе удалось коварной особе расстроить крепкий союз сэра Фицджеральда и леди Анны Мортон почти перед самой свадьбой? Господин разорвал помолвку, ввергнув бедную Анну в бездну горя, опозорив ее перед высшим светом и более ни на шаг не отпускал хитрую бестию от себя. Здесь не могло обойтись без колдовства, совершенно точно. Та загадочная самозванка нагло обольстила и приворожила хозяина Торнбери, совратила его бедную душу и уже готовилась стать полноправной хозяйкой дома, как сам дьявол забрал приспешницу обратно в преисподнюю. Подходящее объяснение моего внезапного исчезновения, не правда ли? Бедный Готлиб, свидетель феномена, видимо, и стал источником нелепых слухов. Чего только не придумывали злые языки. Как только не коверкали грустную историю, в результате рождались легенды и страшные байки на ночь, которыми пугали непослушных детей. Сэр Уильям рассказал Томасу ту правду, что была сохранена в дневнике сэра Фицджеральда, и позволил мальчику в дальнейшем вновь прочесть его от корки до корки. Особый интерес вызвали у Томаса даты будущего, из которого якобы появилась незнакомка, то есть я. Он понял, что является моим современником. Именно тогда родилась совершенно безумная идея найти меня, узнать всю правду и развеять жестокие обвинения в колдовстве, в которое он никогда по-настоящему не верил. Самый что ни на есть рыцарский поступок — спасти честь дамы. О чем еще мог тогда мечтать романтичный подросток? Мальчик поделился этой мыслью с дедушкой Уильямом и был несказанно рад, встретив его поддержку. «Знаешь, малыш, — сказал старик, — я и сам не раз думал об этом. В завещании сэра Фицджеральда есть указание, нет, скорее, его настоятельная просьба попытаться в будущем отыскать эту женщину. Так что наш с тобой долг — исполнить его последнюю волю. И еще. Сэр Уильям хитро улыбнулся. Меня безумно забавляет один факт, парень. То, что эта девочка, по моим расчетам, почти твоя ровесница, живет сейчас в далекой стране и даже не предполагает, что через несколько лет с ней произойдет невероятная история. Бедняжка неожиданно и навечно войдет в историю нашей семьи, в хронику Торнбери. Шел 1999 год. Томасу исполнилось 20 лет. Молодой человек точно для себя решил, при удачно сложившихся обстоятельствах в 2009 году он будет в Москве и начнет искать незнакомку, точнее, Эллен Соколов. Ее имя было известно. Томас обрел тайного союзника в лице деда, который попросил его не говорить ни слова ни отцу, ни Саймону о задуманном. Два прагматика и реалиста не будут в восторге от безумной идеи и могут воспрепятствовать ее осуществлению. Мальчик и старик заключили своего рода договор о неразглашении. Время шло. Том оканчивал филологический факультет Университета Королевы Марии по специальности лингвист, и вскоре ему предстояло стать специалистом по славянским языкам. Его предстоящее посещение России выглядело теперь логичным и не вызывало излишних подозрений у отца. Семья в это время постоянно жила в Лондоне. Саймон и Джордж Коллинзы хотели находиться вблизи офиса. Томас, как студент-филолог, остался мобилен и мог защищать курсовые работы, используя сеть. Поэтому он старался как можно больше времени проводить в поместье, рядом с любимым сэром Уильямом, который слабел на глазах. В 2003 году дедушки не стало. Том тяжело пережил его кончину, хоть и ожидаемую, но случившуюся внезапно от апоплексического удара. Томас вошел в дом после велосипедной прогулки и сразу почувствовал беду. В холле повисла тень смерти. После похорон сэра Уильяма Том остался совсем один, наедине с мечтами. Собственноручно запер дверь в душу и более никого не пускал туда. Часто до темна засиживался в кабинете покойного дедушки, мысленно разговаривал с ним, обсуждая последние новости, спрашивая совета, которого уже не получал. Спустя время Томас успешно окончил бакалавриат и подал заявление на конкурс в магистратуру. Ему нравилось учиться, и в будущем он планировал заняться исследовательской работой по изучению языковых корней южных славян. Безусловно, для семьи он стал отрезанным ломтем. Отец с Саймоном более не принимали в его жизни никакого участия, перестали в нее вмешиваться, предоставили Коллинза-младшего самому себе. Благо, их финансовое состояние неуклонно росло, приумножаемое коммерческим гением старшего брата. Не было необходимости подыскивать тому неудачнику прибыльную работу или богатую партию. Вот так тихо и спокойно складывалась жизнь Томаса Коллинза в ожидании осуществления намеченной цели. Безусловно, он замечал портретное сходство с сэром Фицджеральдом, но никогда не придавал этому особого значения. Это немного льстило ему, но не более того. Глава 19. Возвращение в Торнбери. «Внимание! Наш самолет начал снижение. Просим вас пристегнуть ремни и вернуть кресло в вертикальное положение. Примерно через полчаса мы совершим посадку в аэропорту Лондона Хитроу. Местная температура 18 градусов выше нуля. Осадков не ожидается. Спасибо за внимание!» Я второй раз прилетела в Лондон и теперь шла по аэропорту более уверенно, чем 2 года назад. Никогда не забуду, как в прошлый раз пограничный контроль навязчиво допытывался у меня, с какой целью и как надолго прибыла я в Туманный Альбион, есть ли у меня средства для существования и сколько, когда я намереваюсь покинуть их гостеприимную страну.

в просторную комнату, оборудованную современным джакузи и душевыми кабинами. Как ни пыталась, я не могла вспомнить, что находилось здесь раньше. Возможно, помещение для слуг. Итак, агрессия продолжается. Враг вновь проявил себя. Еще немного, и он достиг бы цели. Почему он не оставляет меня в покое? Потому что я нарушила клятву? Ищу Фицджеральда? Кто он? Это человеческое существо? Или опять лишь реакция подсознания на возможную опасность? Вопросы так и оставались без ответов. Текущая вода сотворила благое дело, смыла паутину страха. Иззи терпеливо ждала за дверью ванной и была очень довольна моим порозовевшим лицом. Проводив меня в спальню, помогла переодеться в платье, затянула на спине корсет и застегнула бесчисленные потайные крючочки. Безусловно, без ее помощи я бы не справилась с туалетом. Потом она подсушила мне волосы, туго затянула хвост и уложила его в замысловатый пучок, украсив по бокам розовым жемчугом. Лишь одному локону было дозволено упасть на шею. Получилось довольно мило. Я с благодарностью отпустила девушку. Вечер приближался. Снизу слышались трепещущие звуки скрипки, гул голосов, кокетливый женский смех. Люди собрались на карнавал, и им нет дела до моих кошмаров. Пора спускаться и быть готовой к очередным сюрпризам, если они запланированы. Интересно, что еще приготовил для меня романтик и мечтатель? На сегодня уже довольно потрясений. Хочется повеселиться от души. Глава 20. Бал. Занятный эксперимент номер 2. Я ловила себя на мысли, что ощущение дежавю становится привычным. Еще недавно я стояла перед дверьми бального зала и боялась сделать шаг внутрь. Не хватало услужливых лакеев, которые почтительно открыли бы передо мной двери и с поклоном предложили войти. На этот раз я сама повернула массивные бронзовые ручки и... Громкие звуки музыки, яркий свет бесчисленных свечей, танцующие в центре зала ряженые пары в мгновение ока опять перенесли меня в прошлое. Невольно опустив глаза, я быстро проскользнула по стеночке в привычный укромный уголок, ища глазами Фриду. Закрыв глаза, чтобы продлить ощущение безвременья, я наслаждалась нежной музыкой и волшебной атмосферой бала. Все как тогда. Почти все. Его присутствие почувствовалось сразу. Томас подошел сзади и, взяв меня за локоть, прикоснулся губами к волосам. «Как поживаете, мисс?» — услышала я тихий голос и невольно вздрогнула. «Вам удалось немного отдохнуть?» Обернувшись, я столкнулась с его прищуренными от удовольствия глазами. Коллинз наслаждался вечером. Все шло по плану. «Томас, это невероятно. Вам удалось достичь поразительного сходства с тем временем, восстановить все костюмы, атмосферу в мельчайших подробностях. О, мисс, эта похвала особенно приятна. Именно вы являетесь главным рефери в попытке воссоздать прошлое. Сознаюсь, я много времени потратил на изучение образа жизни людей, описанного в литературе и исторических хрониках. Консультировался с костюмерами и декораторами. Но вы, как единственный живой, простите, свидетель, можете быть самым объективным судьей. Он вновь одарил меня волшебной, по-детски открытой улыбкой. «Перед твоей улыбкой никто бы не устоял. Ни одна девушка», — подумала я с горечью, не говоря уже о главном рефери, свидетельнице далекого прошлого. «Дорогая Елена, позвольте представить моих друзей. Сначала самых близких, а потом остальных, чтобы вы имели представление, какой народ тут собрался. Видите, небольшую группу у камина. Они прожужжали мне уши, интересуясь, кто вы и откуда. Будет разумнее не вносить смуту в их разум и не рассказывать на ночь, глядя сказку об ожившем портрете». Я улыбнулась. «Тем более, что кроме меня об этой истории не знает ни одна живая душа. Договоримся так. Вы — милая девушка, с которой я познакомился в Москве и пригласил погостить в Торнбери, Все просто. Главное, не бойтесь, они не больно кусаются». Томас засмеялся. «Ага, бал вампиров, не дать, не взять», — подумала я и улыбнулась в ответ. Мы приблизились к стоящему огня вампирчикам, безукоризненно одетым по моде начала позапрошлого века. Две девушки и среднего роста молодой человек в темно-красном, почти кровавом камзоле. Довольно крепкого телосложения симпатяга-блондин с приветливой улыбкой. В затемненных зеркальных очках его отражались многочисленные пляшущие языки горящих свечей. Современные очки выглядели гротескно и выпадали из образа галантного лондонского денди. Мужчина с поклоном взял мою руку и поцеловал ее. «Добрый вечер, мисс! Надеюсь, вам здесь нравится. Ведь Том затеял эту шикарную вечеринку ради одного единственного человека. Не так ли, дружище?» Спросил он, обращаясь к Томасу, и понебратски хлопнул его по плечу. Тот загадочно улыбнулся. Мужчина в очках продолжал. «Ох уж этот Томас! Скромный ловелас! В ответственный момент он всегда отмалчивается или прячется в кусты. Ну да ладно. Пожалуйста, познакомьтесь. Моя невеста Бертина Майер родилась в Баварии. Сейчас учится в Кембридже на психолога и должен предостеречь вас. Она любит копаться в человеческих мозгах. Будьте с ней аккуратнее». Бертина, невысокая брюнетка в пышном кисейном платье, еще более подчеркивающем ее аппетитную фигуру, внимательно взглянула на меня снизу вверх. Профессионально просканировала карими глазами, широко улыбнулась, выставив на обозрение брекеты. «Очень рада знакомству. Вы первый раз в Англии?» «Взаимно. 2 года назад мне удалось побыть в Лондоне 3 дня. Это очень мало. Столько интересных мест». «О, да. Что такое 3 дня? Мне даже на Харротс, самый известный универмаг Лондона, не хватит. Что уж говорить об остальных милых уголках на Найтсбридж». Я не нашлась, что ответить, и вежливо промолчала. «Найтсбридж? Что там?» Тут снова вмешался светловолосый очкарик. Он картинно зашаркал ногой, поклонился. «Мисс, я был невежлив. Тому причиной мое излишнее волнение. Забыл представиться. Меня зовут Гай Фердинанд Лэндл. Я однокурсник чокнутого Коллинза». Томас не обиделся на очередную выходку Гая. «Отлично. Тогда разрешите представить вам прекрасную девушку Елену Соколов, с которой я познакомился в Москве, в ночном клубе. Как его название?» «Гараж». «Именно, гараж. Это потрясающее место, Гай. Тебе бы там точно понравилось. Столько симпатичных цыпочек. Хотя не мне судить, старый развратник». Я в смущении опустила голову. Мне не был понятен штиль, на котором Томас с Гаем общались между собой. Один — скромный ловелас, другой — старый развратник. Интересные прозвища они друг другу дали. Я взглянула на вторую девушку, молча стоявшую рядом с Бертиной. Также небольшого роста, но стройная, как тростинка, скорее, болезненно щуплая. Ей не более 30. Нежное голубое платье, перехваченное под грудью атласной лентой, прекрасно гармонировало с белокурыми завитками волос. Она наблюдала за нами, не проронив ни слова, но очередь дошла и до нее. Гай нежно обнял девушку за плечи и торжественно произнес: «А это Мари-Эн, моя кузина. Застенчивая тихоня, поэтому до сих пор не замужем, хотя давно хочет охмурить богатого парня». Костлявый локоть тихони вонзился брату в бок. Но Гай только рассмеялся. Оценить тонкий английский юмор у меня не получилось. У Мари-Эн, видимо, тоже. Ее губы не дрогнули. Девушка не сводила с меня внимательных фарфоровых глаз. Милое создание. Маленькое, худенькое, почти прозрачное. Полагаю, натуральная блондинка, судя по нежной коже. Аскетичная Мари-Эн пропустила двусмысленное представление брата мимо ушей. «Здравствуйте, Эллен», — сказала она и протянула мне руку. Я ответила на рукопожатие. «О, как больно! Что это у вас?» Мари-Эн перехватила мою кисть. «Какое интересное кольцо! Гай, посмотри!» Я отпрянула в замешательстве. «Как неловко! Видимо, я действительно сильно прижала кольцом ваши пальцы. Извините!» Но Мари-Энн не обратила никакого внимания на оправдательные слова. Она крепко держала мою руку и показывала кольцо брату. Реакция Гая поразила до глубины души. Подойдя ближе, он заметно побледнел. Приятные черты лица обострились, напомнив на мгновение восковую маску. Но господин Лэндл быстро овладел собой, смущенно взял мою кисть из рук Мари-Энн и сказал: «Извините мою странную сестрицу. Она ведет себя как ребенок. Кольцо действительно интересное. Оно старинное?» «Да, это подарок». «Удивительно! А кто вам его подарил, если не секрет?» «Одна пожилая и очень мудрая женщина. К сожалению, ее больше нет в живых». Я замкнулась и посмотрела на стоящих вокруг меня молодых людей. У девушек горели глаза от нескрываемого любопытства. Гай Лэндл ловил каждое слово. Он не сводил зеркальных глаз очков с моей руки. Стало неуютно от его пристального, ощупывающего взгляда, и я спрятала руку с кольцом Фриды в складках платья. В то же мгновение выражение лица Гая сменилось, губы сложились в обворожительную улыбку, и он рассмеялся. «Эллен, да вы ходячая загадка! Подобно байроновской незнакомке, окутана туманной дымкой тайны!» На сцену вышла кузина Мари-Энн. «Надеюсь, что вам нравится в Торнбери. Вы к нам надолго?» У меня невольно кольнуло под сердцем. Казалось, еще недавно похожий вопрос прозвучал из уст одной мрачной пурпурной леди. Иллюзии вновь ожили. Посмотрев на Мари-Энн с улыбкой, я уже готова была ей ответить, как вдруг заметила быстрый взгляд, брошенный ею на Томаса, стоящего за моей спиной, взгляд вопросительный и капризный. Так-так, ситуация проясняется. Девушке по душе хозяин дома. Она строит на него планы, в которые мне пришлось вмешаться. Ирония судьбы. Складывается картина, подкупающая новизной. Я снова лишняя на чужом празднике. На этот раз все обойдется малой кровью. Я скоро уеду и не буду мешать планам по охмурению богатого парня. Вечер продолжался. В центре зала переодетые актеры танцевали старинные полонезы и мазурки, которым я так и не научилась в свое время. Том знакомил меня с приглашенными, бывшими однокурсниками, друзьями по университету и их подругами. Атмосфера вокруг царила расслабленная и непринужденная. Облаченные в велюровые камзолы лакеи разносили напитки и легкие закуски. В углу зала, где ранее располагались карточные столы, стоял импровизированный, сверкающий неоном бар. Бармены-фрики, упакованные в вызывающие яркие сюртуки с начесанными буклями, смешивали коктейли на любой вкус и цвет. Вечер и наступающая ночь обещали быть жаркими. Диджей готовил современные треки, как только замолкнут звуки скрипки и клавесина. 21 век не сдавал своих позиций и ждал лишь окончания запланированной торжественной части, чтобы перенести карнавал во времени. Обойдя по кругу весь зал и познакомившись со всеми, тут же забыв всех разом, я приподнялась на цыпочки и шепнула Томасу на ухо: «Простите, но мне не терпится увидеть свой портрет. Проводите меня в галерею, пожалуйста. Он там». Томас скосил на меня хитрый взгляд. «Я думал, вы попросите об этом раньше». Мы постарались незаметно покинуть зал, но, обернувшись, я заметила, что фарфоровые глаза сестры Гая неотступно следят за нами. «Потерпи, девочка. Я его скоро верну». Пока мы шли в галерею, я осматривала погруженный в полумрак дом. Он был по-прежнему прекрасен. Белые стройные колонны, подпирающие ярус второго этажа, замершие в сумраке мраморные боги и герои в арках, величественная лестница и уходящий в бесконечность, расписанный херувимами, высокий свод. Время не властно над домом. Вот библиотека, мое любимое убежище от всех невзгод. Следом зимний сад Фриды. Интересно, кто-нибудь выращивает орхидеи? Томас свернул в галерею, зажег верхний свет и остановился. Затаив дыхание, я вошла. Почти все полотна продолжали висеть на своих местах. Я помнила каждую картину после подробной экскурсии, организованной для меня Фридой. Как это было недавно. Но нет, я замечаю и новые портреты. Томас подошел к одному из них и поманил меня рукой. «Посмотрите, Эллен, это мой дед, сэр Уильям Коллинз. Помните, я рассказывала о нем?» «Конечно, я помнила его. Если бы не Уильям, вряд ли бы мечта осуществилась, и я сейчас стояла здесь рядом с Томом». С небольшого овального портрета смотрел мудрый старик. Пушистые белые бакенбарды и борода делали его похожим на Санта-Клауса. Он таким и был, добрым волшебником, подарившим возвращение в сказку. Его цепкие глаза, спрятанные за маленькими круглыми очками, заглядывали прямо в душу. «Что ты еще задумал, добрый чудак?» Старик прятал улыбку под пушистой бородой. «Время покажет», — услышала я тихий голос, прошелестевший под высоким сводом галереи или в голове. Я с удивлением обернулась по сторонам в поисках его источника, но кроме улыбающегося Томаса никого рядом не было. Это все шутки старого дома или разыгравшегося воображения. «Спасибо вам, дорогой сэр Уильям», — прошептала я про себя. «Спасибо за чудо». Старик продолжал хитро улыбаться, как будто все знал наперед. Томас тронул меня за руку и повел дальше. Мы остановились перед портретом молодой женщины, испанки или итальянки. Ее темные, как смоль, волосы были убраны наверх и украшены гребнем из слоновой кости. «Моя мама. Я не рассказывал вам о ней, не успел. Она умерла, когда мне было всего 5 лет. Случился инфаркт». Томас действительно ни разу не упоминал о своей матери. Я не спрашивала, он не говорил. Я внимательно посмотрела на портрет. Неуловимое ощущение проскользнуло в голове. Эта женщина как будто была мне знакома, но вспомнить, где и при каких обстоятельствах ее видела, я не могла. Возможно, ее красивое лицо напоминало мне кого-то из известных актрис. Отец познакомился с ней в Малаге. Значит, она испанка. Во время студенческих каникул. И более они не расставались. Сколько лет прошло, а он не оправился после ее смерти и не смог жениться вновь. Не нашел достойную замену. Саймон родился очень похожим на маму. Думаю, поэтому он его любимчик. Грустно усмехнулся Томас. «А ты помнишь ее?» От волнения я перешла на «ты». «Немного. Помню, когда был совсем маленьким, мама повезла меня к испанской бабушке. Пока она разговаривала с подругой в ювелирной лавке, я решил спрятаться от нее и вышел на улицу. Там стоял ослик, маленький, украшенный разноцветными лентами. Мне показалось, он ничей. Почему не пригласить его прогуляться?» Я сорвал пучок травы и подошел к нему. Но глупец с громким ревом бросился прочь. А я за ним. Короче, я потерялся. И страшно напугался. Дома и люди вокруг были совсем незнакомые. Мамы нигде не видно. Отчаявшись, я сел на ступеньки чужого дома и горько заплакал. Решил, что больше никогда не увижу родных. Мама меня не найдет. Я погибну от голода и жажды. Как вдруг подошла незнакомая женщина с длинными светлыми волосами и начала меня успокаивать. Спросила имя. Я рыдал и не говорил ни слова, потому что не должен отвечать незнакомым людям. Потом женщина взяла меня на руки и понесла. Я до сих пор помню, как было страшно одному, и как потом меня ругали за то, что я любопытный маленький ослик. Связался со своим еще более глупым собратом. Вот это... Последнее воспоминание об Изабелле, потому что очень скоро ее не стало. «Эллен, да что с вами? Вам нехорошо?» «Да, мне нехорошо, Томас, потому что сейчас ты рассказал мой сон. Как странно. Значит, я видела маленького Томаса в прошлом. Его матерью в моем сне была Фрида, но его настоящая мать другая. Возможно ли это?» «Ну, конечно, та неуловимая черта, что показалась мне знакомой на портрете. Глаза. Большие, теплые, карие вишни. Добрые глаза Фриды. Боже милостивый! Она до сих пор с ними». Я стояла неподвижно, и слезы одна за другой скатывались по моим щекам. Томас осторожно дотронулся до моих плеч и тихо встряхнул. «Что случилось, Елена?» Но я не готова была рассказывать ему о своих снах и откровениях. Может быть, потом, позже, но не сейчас. Поспешно вытерев слезы, я улыбнулась. «Самое интересное впереди. Вы не боитесь?» «Не боюсь ли я встретиться лицом к лицу с прошлым?» «Очень боюсь. Но и желаю этого не меньше. Поэтому иду сейчас за тобой». Эти портреты бросались в глаза сразу же, стоило подойти к небольшому алькову, в котором они находились. Они принадлежали друг другу и вечности. Я не осмелилась посмотреть на его лицо. Решила подойти позже. А пока внезапно нахлынувшие воспоминания закружили голову. Я сижу в кресле, освещенное ласковым летним солнцем. Вижу старенького художника в смешном, сбитом на одну сторону берете, с палитрой в вытянутой руке. А за его спиной — моего любимого. Он не отводит ласковых серых глаз и слегка улыбается. Но это лишь воспоминание. Обманчивая Фата Моргана. Картина совсем не состарилась. Лишь немного потрескался лак, покрывающий ее, а краски свежи и ярки, как будто над ними не властно время. Хотя, только приглядевшись внимательнее, заметила внизу полотна два длинных шрама, два аккуратно заклеенных пореза, оставленных острым предметом. Томас предвосхитил мой удивленный вопрос. «О, женщины, как вы опасны в гневе! После того, как леди Анна, уже будучи законной женой сэра Фицджеральда, в порыве ревности порезала ваш портрет... Слава богу, он висел высоко, и ей не хватило роста, чтобы изуродовать лицо. Он приказал перенести картину в свой кабинет и строго-настрого запретил кому-либо заходить туда в его отсутствие». «Ясно. Анна так и не смогла простить». Время пришло. Я сделала несколько шагов в сторону и осмелилась поднять глаза. Мое сердце сжалось от сладкой боли, когда наши взгляды вновь встретились. «Здравствуй. Я вернулась». Но стоило протянуть руку в попытке дотронуться до лица, по галерее прошелестел легкий ветерок и почувствовался дурманящий сладкий запах. Воздух внезапно стал тяжелым. Вдохнув аромат белых цветов, я почувствовала, как поплыла голова. «Ты здесь?» Томас успел прийти на помощь, когда я падала, теряя сознание. Он осторожно повернул меня к себе и нежно прикоснулся к щеке, а потом прильнул к губам. Закрыв глаза, я слышала, как воздух тихо потрескивал от невидимых электрических разрядов. Какие у него мягкие губы. Теплая волна прошла по телу снизу доверху, и я ответила на его поцелуй. А потом случилось странное. Чужим, но в то же время знакомым бархатным голосом Томас произнес: «Я ждал». И еще раз страстно припал к моим губам. Запах боярышника сводил с ума. Больше всего я боялась потерять сознание от счастья, от осознания присутствия любимого человека, дарящего мне последнюю ласку — сэра Фицджеральда Коллинза. Звук громких шагов, многократно отраженный от стены потолка галереи, был подобен раскату грома. Сладкое наваждение моментально исчезло, словно невидимый факир резко отдернул занавес из волшебного аромата, и мир вернулся на свое обычное место. Я продолжала стоять в объятиях растерянного Тома и видела приближающегося к нам Гая Лэндала, похожего на демона с горящими глазами. Свет ламп причудливо отражался, бликовал в его очках. Друг Тома улыбался во весь рот. «Вот вы где! А я уже весь дом перерыл в поисках тебя, шалун!» Мне стало холодно. «Томми, виски закончился, и нет никого из слуг. Ты всех отослал? Где волшебный погребок?» Том в буквальном смысле слова отскочил от меня на расстояние вытянутой руки. Глаза его были широко раскрыты и блуждали. Он девственно покраснел и, боясь встретиться со мной даже взглядом, удалился вслед за Гаем. «Отлично». Не помню, сколь долго я стояла под портретом, пытаясь понять, что произошло. кто это был. Кто целовал меня? Томас или... Нет, этого не может быть. Ужас холодной рукой сжал сердце, и я со всех ног бросилась из галереи прочь. Вечер карнавала закончился грандиозным фейерверком, который я наблюдала в полном одиночестве со своего любимого места, с балкона над парадным входом. Мириады сверкающих звезд, взлетающих в темное небо, отражались в пруду и плясали бесконечными бликами в бьющих вверх струях фонтана. Казалось, что волшебной сказке не будет конца, но это впечатление оказалось сильно преувеличено. Томас не смог или не захотел подойти ко мне.